Статус-кво восстановился незадолго до полуночи 14 января. Как и предсказывал Иван, период замыкания длился немногим больше 2 суток. Открыв дверь ради стандартной проверки, Славик выяснил, что на той стороне глубокая ночь, над поляной сияют неправдоподобно яркие звезды, а в воздухе сильнее, чем обычно, пахнет сыростью. Вечером была гроза с ливнем. Славик постоял на пороге, вслушался в звуки прибрежного леса. Ухали совы, откуда-то издалека донесся недовольный крик потревоженной выпи. Не обнаружил ничего подозрительного и дважды провернул ключ в замке. Вестей от Грау не поступало 4 дня. Только в воскресенье пришел краткий имейл. Предоставленные видеофайлы тщательно изучены специалистами по аномальным явлениям. Но, к сожалению, качество съемки не позволяет однозначно судить о природе зафиксированного на записи объекта. Отыскать приблизительные аналоги в нашем каталоге не удалось, очень сожалеем. «Ясно», — поморщился Славик, закрыв окно электронной почты. «По-моему, сведения о всезнании серых преувеличены. Подтекст письма очевиден. Мы посмотрели, ни черта не поняли, раньше этих тварей в глаза не видывали, и вам искать с ними встречи не советуем. Распишитесь, мсье Антонов». «Будем ждать Ивана», — заключила Алена. «Хотя я вовсе не уверена, что он сумеет разобраться. Суперменов не бывает, а терминаторов пока не изобрели. Кино не в счет». Жофр намекал, что Репинская дверь представляет большой интерес. «У нас к ней теперь не пробраться. Наглухо забетонировали. Войти на участок невозможно. Единственный вариант проникновения – та сторона». Предложение он сформулировал четко. «Я пришлю в Петербург господина Проченкова. Вместе сходите и посмотрите. Воображаю себе эдакую экскурсию». «Не накручивай себя раньше времени. Планы Жофра могут измениться в любой момент. У него свой мегапроект. Зачем Грау отвлекаться на привидений, бродящих за твоей дверью?» «Зачем?» — Славик постучал пальцем себе по лбу. «Неужто не догадываешься? Неидентифицированная дверь, куда ведет, неизвестно. Скорее всего, не на землю. Это ж Клондайк, копия царя Соломона. Любая альтернативная форма жизни из другой эволюционной ветви сулит колоссальный прорыв. Новые лекарства, вакцины, биотехнологии. Ты что, фантастику не читаешь?» «В том-то и дело, что читаю. Причем внимательно. Новые лекарства? Дивно. Новое оружие, новые вирусы, от которых нет спасения. Здорово, правда?» «Жофр не похож на самоубийцу». «А на человека, которому свойственно ошибаться, он тоже не похож? Начнет из лучших побуждений исследовать инопланетную зверушку. Ей это не понравится. А дальше смотри сценарий фильма «Чужие». Будет очень приятно найти слюнявое чудище в собственной ванной. Пусть даже размером с кошку, но не менее противное и кусачее». «Не преувеличивай. Инстинкт самосохранения у Грау ничуть не худший, чем у всех остальных. Давай спать ложиться. Кто-то хотел начать с понедельника новую жизнь, или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься. Это был ты». С середины января по понедельникам, средам и пятницам Славик начал ходить к знакомцу Алвера заниматься историческим фехтованием. Дима, он же Фра Джованни, против ожиданий оказался не потлатым ролевиком, увешанным фенечками, а взрослым 30-летним дядей, крепким, немногословным и в своем деле понимающим. Его реконструкторский клуб базировался при средней школе в Купчино. Для занятий вечерами отводился спортзал. Причем руководство учебного заведения относилось к неформалам со сдержанной благосклонностью. Ведут себя тихо и ладно. Никаких сомнений, товарищ майор поспособствовал. Обычно педагоги стараются не рисковать. Вдруг кого покалечат? У них же мечи железные. Славику объяснили, что никакого дюраля или текстолита в клубе нет. Вооружение – кованые исторические аналоги, пускай и не заточенные. Травмоопасность? Да, случается. И пальцы ломали, и ребра. Может и в голову прилететь. Поэтому нужна добротная защита. Стегач, шлем и латную перчатку я тебе выдам. Попозже. Для начала – азы. Какой эпохой интересуемся? Скандинавия, 9-10 век? Рубящая техника боя? Со щитом? Ладно, Подробности сейчас не важны. Условия. Занятия не прогуливать, приходить вовремя. Не можешь? Позвони, предупреди. Времени у меня не вагон. Никакого алкоголя. Почую выхлоп, выгоню. Юрий звонил. Попросил натаскать всерьез. Значит, отношение к делу должно быть на высоте. Понятно? Понятно, кивнул Славик. Договорились. А вы? Ты. Хорошо, ты. Ну, действительно разбираешься настолько хорошо, как говорил Алвер? За последние годы три мяча России в категории щит-меч до 85 килограммов. За бугром еще в Литве, Белоруссии и Польше. Хочешь, дам тебе диск с турнира посмотреть. Только верни потом. Ни о чем другом не спросил, а Славик вопросов ждал. Приходит незнамо кто с улицы, никогда раньше истфехом не интересовавшийся и имеющий самое отдаленное представление о реконструкции. И вдруг неожиданное явление, обучите. Да еще и по рекомендации человека, которому отказать невозможно. Откуда такие прихоти? На мающегося от безделья богатенького лоботряса не похож. Эти обычно выбирают что-нибудь элитно-пафосное. Гольф, поло, питанг. А тут можно больно получить тяжелой железкой и попортить нежную шкурку. Истфех – это еще полбеды. В Алене Дмитриевне проснулся тщательно скрываемый доселе преподавательский инстинкт. Хоть из дома беги. Филологесса внезапно позабыла русский язык и целыми днями третировала Славика древнеисландским. Причем, вспомнив пример Трюгви, увлеченно начала выдумывать новые слова. Как-никак, тысячу с лишним лет назад не было микроволновок, водопровода или сотовых телефонов. Фразу «Бера мисс Виндер», дословно переводимую как «принеси мне ветер», следовало понимать как настойчивое желание заполучить после душа фен. А что такого, собственно? Прибор ветер Виндер и вырабатывает. Попробуй сказать что-то не так. Сначала новая манера общения слегка раздражала. Но Славик постарался смириться и постепенно начал втягиваться в лингвистическую игру. Дело привычки. Особенно с учетом ишачьего упрямства Алены, решившей добиться своего немытьем так катанием. Написанный ею учебник показался Славику скучным и вызывал в памяти ассоциацию с нелюбимыми уроками иностранного языка в школе. Через 10 дней такой жизни Славик внезапно поймал себя на том, что начал довольно свободно формулировать предложения и сложные фразы на мертвом языке без всякого принуждения. Когда Алена медленно, с правильной артикуляцией, перенятой у Даниров, вслух составляла список продуктов, которые следует купить сегодня в гастрономе, в ее словаре «Вертерхус» – «Дом еды», Славик довольно бойко возразил, что «Хливс кефли» – «Инбюльт фьоль ист» и вообще лучше купить картошки и пожарить. «Хливс кефли»? Оторопела Алена, услышав. Сама она макароны обозначила как «хардербраудер» – твердый хлеб. Славик же придумал новую формулу – хлебные палочки. Причем самостоятельно и без подсказок. «Годр» – «астминер слейв». «Годр так годр», – согласился Славик и потопал в прихожую одеваться. В магазине без всякой задней мысли поименовал свиную вырезку словом «кьот», чем вызвал замешательство у продавщицы. Чего-чего вам взвесить? Похоже, началось. Вот что значит постоянное пребывание в языковой среде. Тренировки были прекрасными отдушинами. Алена свою угрозу ходить вместе к фра Джованни не реализовала. Купчино это, видите ли, слишком далеко, а на такси никаких денег с нынешними ценами не напасешься. Потому Славик уходил в 5, садился на метро и возвращался домой к 11. С оставшими привычными синяками на предплечьях и бедрах. Азы осваивались с трудом, но польза от физической нагрузки была очевидна. Позволяла разгрузить голову и отвлечься. Январь и первые 2 недели февраля прошли безмятежно. Иногда заглядывали погостить с ночевкой Серега с Натальей. Специально для них на свой страх и риск устроили пикник на той стороне. Подобие мангала выложили из камушков, обструганные березовые веточки вместо шампуров. Баранину для шашлыка купили на рынке. Экологический туризм, как он есть. В исторической реальности близилась осень. Судя по углу возвышения солнца, в полдень здесь начинались 20 числа августа по григорианскому календарю. Славик, наплевав на собственные опасения, чуть не ежедневно ходил за грибами. Белых и подосиновиков высыпало неслыханное множество. Ногами сшибать можно. Мачете и сайга с тремя запасными магазинами обязательно с собой. Местная фауна вела себя дружелюбно. Славик давно привык к поджарым лисам и солидным барсукам, преспокойно разгуливающим в подлеске. Встретить крупное животное удавалось реже. Однажды прошествовал мимо тур, чернющий, как смоль, гигантский бык. Пришлось спрятаться под корнями древней ели. Очень уж здоров. Видел издалека подрастающего медвежонка. Лоси с детенышами бродили вокруг двери постоянно. Чудища-страшилища не то мигрировали, не то затаились и готовили коварный удар из-за угла. Даже рычащие плачущие звуки не появлялись. Славик выделил несколько часов, чтобы посидеть возле валуна ящера, вдававшегося в Неву больше, чем на 4 метра. Отыскал на берегу укромный уголок между двумя поваленными стволами. Никто не заметит, а обзор прекрасный. Вся дельта реки как на ладони. Бинокль и видеокамера под рукой. Расстилай пенку, садись, бери бутерброды с пивом и наблюдай в свое удовольствие. Только не забудь потом мусор покидать в рюкзак и вернуть в эпоху, его породившую. Сорить здесь нельзя категорически. Это аксиома. Надо заметить, что основной целью кратковременных вылазок в историческую реальность является не сбор грибов с целью заготовки на зиму. Кстати, почему бы и нет? Из сушеных боровиков получается отличный суп. И не прогулки на свежем воздухе. Славик точно знал, что Людочка оставила в одной из речных заводей лодку-долбленку, которую выменила у финнов-туземцев на услуги ведьмы. Знакомая с медициной 20 века мадам Кейлин за много десятилетий походов сюда заслужила репутацию знахарки, способной исцелить почти любой недуг или рану. Антибиотики решают. Такая лодка – настоящее сокровище. Непотопляема, практически не гниет. При надлежащем уходе способна прослужить лет 100. Никакого преувеличения. На будущее пригодится. Надо лишь отыскать. Не вечно же отираться в радиусе нескольких километров от двери. А если понадобится перебраться на северный берег? Вдруг. За несколько дней Славик методично обследовал лес от устья изгиба Невы, там, где нынче Смольный. Ничего. Неродная бабушка была отличным конспиратором. Или лодку украли. Украли? Быть не может. Местные воровать не могут, особенно финны, которые еще при общинно-родовом строе живут. Это у скандинавов или славян медленно, но верно зарождается феодализм, который расцветет пышными розами лет эдак через 200. А в Карелии племена дикие. Для любого родовича взять чужое немыслимо. Считай, как у себя украл. Кстати, о финнах. На реке обозначилось движение. Немноговесельные дреки. Таковых за 3 с лишним часа наблюдений прошло целых 5. 3 на запад и 2 на восток, в сторону Ладоги. А вытянутые лодки, отдаленно напоминавшие Славику байдарки. Бинокль Славик купил замечательный. Карл Цейс Виктори. $1700. Из банковских запасов не пожалел. Прославленная немецкая оптика. Вещь своих денег стоит. Поднес к глазам, скорректировал изображение, оценил. Вывод однозначен. Это точно не скандинавы и не славяне-кривичи, на чьих землях стоит Альдегюборг. Белобрысые, не слишком высокие, лица с отчетливыми монголоидными чертами. Финны. Да только не те, к которым привыкли жители северной столицы. Красномордые и многопьющие здоровяки, алкотуристы, являвшиеся главным посмешищем Ленинграда и Петербурга до отмены сухого закона в 1993 году. Настоящие финны, от которых население Суоми 21 века отличается так же, как кривичи от современных русских. Даже не предки, а носители идентификационного имени нации, сформировавшейся много столетий позже. Трюгви о них рассказывал, называя это племя словом «йемь». Отзывался снисходительно, говоря, что «йемь» не знает радости битвы, но покорить их невозможно. При любой опасности уйдут в глухие чащобы, ищи-свищи. А миновую торговлю «йемь» держит хорошую. Мех ценного зверя. «Охотятся», — шепнул Славик, не опуская бинокля. «Так, копья, что-то вроде дротика. Рыбу так ловят? Не разглядеть. Пускай поближе подойдут». Байдарки с экипажами в 2 человека вышли к стрелке будущего Васильевского острова. Гребец на корме, впереди охотник с короткой пикой. Что они ищут на реке? Конечно же, нерпы. В Неве маленьких тюленей можно встретить постоянно. Славик не раз видел стайки по 5-7 особей. Особенно часто нерпы отдыхают на галечной косе в самом устье, там, где Славику довелось повстречаться с Рериком Сайконунгом. Бьют точно. Нерпы в загривок. Наповал. Перебить позвоночник широким острием пики. Быстро обвязывают добычу веревкой под ласты. Не сорвется. Не жадничают. Охота идет без азарта. По две нерпы на лодку. Излишки не продашь, не обменяешь и не съешь. Зачем тогда убивать зверя? Одна из лодок приблизилась метров на 50. Ее сносило течением, но Славик успел рассмотреть бывшую клиентуру Людмилы Владимировны во всех подробностях. Гребец молодой, низкорослый и очень жилистый. Рубаха с обрезанными по плечи рукавами. Видна мощная мускулатура на руках. Охотник куда старше, по виду лет 40. Тоненькая козлиная бородка, усы по углам рта. Монгол монголом, хотя классическая индоевропейская складка на верхнем веке выражена. У настоящих монголоидов такой нет и быть не может. Глаза голубые. Финн обвел взглядом побережье, на миг зацепившись за укрытие Славика. Вытянул руку, указал на поваленные деревья, что-то гавкнул на своем наречии, перебросил веревку гребцу, смотрелся. Зараза! Вечер! Линзы бинокля могли бликовать. Только этого еще не хватало. Финны дикие. С данирами, нардмарами или свеями еще можно договориться. А с этими первобытными? Стрелять в них западло, даже при угрозе жизни. Жалко ведь. Надо валить отсюда. Быстро. Охотник выпрямился. Как он умудряется стоять на раскачивающейся узенькой лодке? И демонстративно вытянул руку. Не вверх, а прямо, по направлению к Славику, с открытой ладонью. Мигом дал короткий приказ гребцу. Ладья, медленно-медленно преодолевая сильнейшее течение Невы, пошла против волн. Уйти? Но он же дал знак мира. Как во всех культурах планеты. Это единый жест. Славик пребывал в страхе минуты две, из-за чего обозвал самого себя тупым тормозом. Шумно сплюнул. Встал на ноги, перебросил сайгу в боевое положение стволом вперед, снял предохранитель. Вышел на валун ящер. Да и плевать, что камуфляж. Рерик с компанией такую одежду видели и в обморок не упали. Лодок всего 4. Итого 8 потенциальных противников. Кидаться копьями они обучены. Судьба нерп, за которыми по воде идет кровавый след, об этом свидетельствует. Хотят взять на понт? Или... Старый. Оказалось, что он не соломенно-волосый, а полуседой, с глубокими морщинами вокруг глаз. Высадился на огромный валун первым. Если быть совсем точным, то лодка с берестяными бортами пристала левее камня, где крупный песок и валежник. Суденушка прикрутили веревкой к палому стволу. И тогда уже Финн легко перескочил на громаду камень. Копье оставил. На поясе короткий ножичек с костяной рукоятью и только. Зияет пустыми глазницами сброшенный на плечо капюшон из шкуры волка. Живописно. Настоящий дикарь-лесовик. Славик не двигался, держа палец на спусковом крючке сайги. Стрелять очень не хотелось. Вот нельзя и точка. Причалили 3 оставшиеся лодки. Ребята все молодые, поглядывают изучающе, но без агрессии. Выжидавший старый начал подниматься по склону валуна. Спокойно так, с достоинством, без нужной спешки. Остановился в 2 шагах от Славика. Смотрел только в глаза. Здесь иначе нельзя. Это знак добрых намерений. Разразился длинной чинной тирадой, абсолютно непонятной. Судя по интонации, вопрошающей. Указал в сторону леса. Куда? Точно. Там дверь. «Хус», — по наитию сказал Славик на древнескандинавском. «Там мой дом». «Годр», — удовлетворенно кивнул старый. Оказывается, наречие викингов он разумел. «Тихая Ива предсказывала, что ты придешь, и узнаешь эту вещь». Последнюю фразу Славик автоматически перевел без каких-либо трудностей. Стилла значит «тихая». Алена для пополнения словарного запаса заставила учить название деревьев и растений. Следовательно, ива – это «йольстер». Остальное совсем просто. Старый сорвал с ремешка на шее небольшой металлический предмет и протянул Славику. Так. Позеленевший медный брелок в виде Исаакиевского собора. Такие продают туристам в центре Питера. Медь – металл нестойкий, значит, за 1200 лет брелок исчезнет или до такой степени деформируется, что узнать будет невозможно. Людочка свято блюла кодекс. Никаких следов. «Эк-хейтер-слейв», стараясь выглядеть невозмутимым, было очень сложно, сказал Славик. «Эк-эм... Эк-эм... Стила Йольстер Мёгр». «Сын? Это разве Мёгр? Не помню. Там какое-то другое слово было». «Годр», старый довольно прикрыл веки. «Мы увидели твои глаза». «Глаза? Огис? Хвер ист?» Старый осторожно вытянул руку и коснулся бинокля, висевшего на шее Славика. «Огис Брёдер. Большие глаза. Ну и ну. И что теперь прикажете делать с финнами? Они отчетливо набиваются в друзья, и это очевидно. Старый знал Людочку. Но раз так... Хорошо, уговорили. Будем общаться». Славик снял с плеча ремень сайги, положил карабин на гладкий гранит и присел, по-турецки скрестив ноги. Вынул из кармана шоколадку, обертку сразу упрятал в карман, разломил. Половину протянул старому. «Фа! Фа-ист! Да бери, не отрава! Фа!»